Глава четвертая. Шухов подумал, что Володя Безуглов в сущности был не так уж далек от истины, когда изобретал свою версию. Он выводил ее из поступков Рогова, из его характера, из его психологии. Один раз, правда, Володя ошибся. Караульный начальник был, например, посложнее, чем казалось Володе. Смаху этот орешек разгрызть Володе не удалось. Он счел Рогова жалким трусом, испугавшимся шантажа со стороны разъяренного шефа. А вот шеф попал прямо в яблочко. «Рыбак рыбака», — усмехнулся Шухов, бросил взгляд на Рогова, читавшего рукопись. «Или подлец подлеца». Сейчас он уже, вероятно, понимает, куда дело поворачивается, и лихорадочно соображает, как выкрутиться. Упоминание о тетрадке сбило его с толку. Не слишком ли, впрочем, это жестоко, так затягивать игру? Не оборвать ли? Да нет, пожалуй. Пусть уж получит полной мерой. «Он сошел с ума там, на Плашковке», — сказал Рогов. «Я не удивлюсь, если он предъявит мне обвинение в убийстве». Шухов промолчал. «Разные бывают убийства», — мелькнула мысль. «Чего только не бывает». Он устал сидеть, выбрался из-за стола, постоял у окна. Рогов так и не дождался ответа на свой вопрос. Да и не задавал он никакого вопроса. Он утверждал. Он очень хотел бы знать, зачем его вызвал Шухов. Ведь не из-за того, что он когда-то обманул Машу. Та история с телеграммой давно ушла в прошлое. Так, по крайней мере, казалось ему. Их встречи были по-прежнему нечастыми. В отношениях внешне как будто не произошло никаких изменений. Рогов опасался сначала, что содержание его разговора с начальником вдруг выплывет наружу. Но шеф сдержал слово. Дав ему обещание, тогда он молчал. А тут как раз и на шефа свалилась беда, его сняли с работы. На фоне этого события назначение Рогова прошло почти незамеченным. Разговоров, во всяком случае, было немного. События отмечали у Некрасовых. Рогов хотел пойти в ресторан, но Маша заявила, что не любит, когда вокруг много пьяных. Последнее время она часто бывала в этой квартире, а еще чаще в музее, где работал Некрасов. Рогов как-то поинтересовался, что ее туда притягивает. Маша помолчала, потом задумчиво сказала: «Там много занятного. Документы есть любопытные». «Новые хобби?» — спросил Рогов. «А как же стихи?» «Стихи тоже». «А может, ты в Некрасова влюбилась? У него лицо выдающееся, и нога одна». Маша посмотрела отчужденно, пожала плечами. «Ты дурак», — сказал спокойно. «Лучше жить с одной ногой, чем ползать на карачках». «Что это значит?» — спросил он зло и насторожился, уловив в ее словах какой-то намек. «Ничего», — бросила она. Тем и кончился разговор. А через день возобновился снова с некоторыми вариациями. Рогов понял, что телеграмма не забыта. Понял он и то, что Маша винит себя в слабости, но о его поведении тогда ей неизвестно. И успокоился. «Ничего», — подумал он, — «переживет, ни сахарное не растает». Его заявлению на квартиру был дан ход, как только Рогов принял отдел. Маша к этому известию отнеслась равнодушно. Спросила: «Жену привезешь?» Он обиделся, сказал: «Тебе не стыдно? Я считал, что это для нас». «Для нас», — повторила она. «Для нас. А что такое мы, собственно? Ты и я? Вот ты. А вот я. А где мы? В постели?» — У тебя какая-то идиотская философия, — рассердился Рогов. — Мы же люди, а не гермафродиты. Ему очень понравилась эта мысль, и он стал развивать ее. Маша отмахнулась. Потом задумчиво произнесла: — А может быть, тебе все-таки следует привести жену? Тогда он не понимал ее. И только сейчас в кабинете у Шухова, читая закапанную стеарином рукопись и вспоминая все, что давно умерло, он заново переосмысливал то, что ушло, что было похоронено и казалось забыто. И ему стало страшно. Он вдруг ощутил себя мухой под стеклянным колпаком. Шухов. Неужели Шухову известно все? Но этого же не может быть!